Единственное, в чем Рэм был уверен, так только в том, что теперь его будут тщательно охранять. Все-таки, по крайней мере, на неделю он выбился в настоящие люди. Парикмахер из поселения номер 1324BC, разумеется, не мог догадаться, какие сомнения накануне раздирали душу знаменитого маэстро Блимбляма. Накануне все утро гений не находил себе места. То до деталей припоминал свидание с сенатором Даном, то в памяти всплывало страшное, непонятное замечание высокопоставленного гангстера, оказавшегося в поезде, что новая затея Блимбляма ему весьма кстати. Впрочем, слово «весьма» он, кажется, не произносил. К полудню настроение специалиста-затейника стало совсем мрачным. Ученые давно уже высчитали, насколько отрицательные эмоции снижают производительность труда, и давно уже предложили деловым кругам простые и действенные меры, оберегавшие экономику от человеческих слабостей. Радиокорпорация ревниво относилась к собственным доходам и поэтому бдительно следила за переживаниями сотрудников. Таблички «Все заботы только дома» висели в коридорах, в студиях, в кабинетах, в подсобных помещениях. По этажам безостановочно прогуливались милые девушки в белых фартучках. Они бесплатно и молча предлагали каждому встречному успокоительную жвачку. Заметив подозрительно хмурое лицо, служительница немедленно вызывала врача-психиатра, дежурившего на каждом этаже. Если беседы и внушения не помогали, и сотрудник корпорации не желал расставаться со своим плохим настроением, то такой упрямец немедленно увольнялся. На его место с улицы рвались десятки жизнерадостных безработных. Поэтому на этом огромном заводе, круглосуточно выпускавшем из своих цехов студий бесконечный поток безукоризненных по цвету и объемности видений, неотвратимо проникавших в каждый дом, повсюду здесь господствовали улыбки, усмешки, ухмылки, повсюду звучал здоровый бездумный смех. Серьезными было позволено оставаться лишь руководящим лицам, головам, возглавлявшим подразделения рядовых исполнителей. Господин Блимблям считался одной из самых больших голов, и ни одна девица в белом передничке не смела подойти к нему по собственной инициативе. Своим выдающимся деятелям корпорация предлагала специальные средства. Каждый мог выбирать по вкусу. На самом верхнем этаже под крышей были открыты финские бани, тир и солярий с белым коралловым песком, доставленным с Мальдивских островов. А на 6-м и 14-м этажах уютные бары. На 17-м этаже находился бассейн, в который можно было забросить удочку и даже, если повезет, вытащить обленившегося на дармовых кормах карпа. 22-й этаж приглашал в японский ресторан с гейшами. А в подвале корпорация располагала даже настоящей читальней. Но в трудную минуту Блимблям прибегал к более надежному способу. Получив из отдела прогнозов 4 совершенно одинаковые карты, специалист растерялся. Даже компьютер не сумел решить, кто из этих 4 самый достойный. 4 карты, 4 парня. Подходящий возраст, приличные занятия, приятная внешность, отличные рекомендации полиции – и все 4 жаждут участвовать в телевизионных программах. Каждый прислал в корпорацию массу писем. Кого же выпускать на экран первым? Блимблям перебирал и перебирал карты, всматривался в фотографии, снова и снова сравнивал цифровые баллы за поведение, за высказывания, за умственные способности. Никаких отклонений в оценках. Порывшись в своей магнитной памяти, хранившей сведения обо всех гражданах, компьютер тиснул 4 одинаковых карты. Парни оказались абсолютно идентичными. Так, ничего не решив, Блим-Блям нащупал под столом туфли, сунул в них ноги, откатил кресло, встал, нажал на кнопку, вмонтированную в крышку стола, и сказал: «Яо Вэн!» На двери его кабинета мгновенно зажглось табло «Секретарь», повторившее эту короткую фразу. Длинный коридор второго этажа, оставив позади десятки обычных дверей, блестевших белым лаком и хромированной ручками, привел специалиста к темной, сбитой из грубостроганных досок узкой дверцы. Потянув увесистую медную скобу, Блим-Блям ожидал, что потемневшие, позеленевшие от времени петли заскрипят лениво и недовольно. Но дверца открылась совершенно бесшумно. «Смотри-ка», — удивился гений, — «у старухи еще есть время смазывать петли». Он вошел в полутемное помещение, напоминавшее не то сарай, не то хлев. По углам висела паутина. На полу, в истоптанной грязной соломе, валялись колеса старинных экипажей, лежали мешки с мукой. У бревенчатых стен стояли деревянные бочонки. К могучему брусу была привязана худая рыжая корова. Пуская слюну, она что-то задумчиво жевала, время от времени тяжело вздыхала и, медленно повернув свою рогатую башку, подолгу пристально разглядывала молчаливую очередь посетителей, желавших повидать старуху Энн. Как всегда, встретившись с глубоким непонятным коровьим взором, Блим-Блям подумал, насколько мелок человек в его страстях и делишках. Это четвероногое живое существо недостижимо возвышалось в своем покое над всей этой вознёй, бунтами черных, космическими полетами, финансовыми страстями, модами, политиками, монахами, гангстерами, журналистами и над всем остальным человечеством. Этой рыжей было наплевать на него, Блим-Бляма, на самого президента, даже на сенатора Дана. Она помахивала хвостом и шлепала лепешки, точно так же, как это делали тысячи, десятки тысяч лет назад ее предки. Миновав еще более узкую дверь, гений, подавленный коровьим величием, вошел к старухе Энн. Робко присел к шаткому столику, заляпанному сальными пятнами, заставленному закопченными чугунными котелками, которые можно было увидеть разве лишь в постановках о Средневековье. Хозяйка, сгорбленная, босая, в рваном черном платье, сквозь дыры которого проглядывали худые лопатки, сосредоточенно возилась у очага. Она подбросила в огонь поленья. Пламя сникло, но скоро его алые языки снова весело поднялись. Пахло дымом и гороховой похлебкой. «Это ты?» — безразлично спросила ведьма и, прихрамывая, подошла к своему табурету. «Чего тебе?» Блим-Блям положил на стол фотографии и коротко рассказал о деле. Старуха, кое-как запахнув на груди лохмотья, взяла картонки своими негибкими узловатыми пальцами. Склонив узкую сморщенную физиономию с длинным унылым носом, нависавшим над маленьким проваленным ртом, она долго разглядывала снимки. «Таких красивых мальчиков я уже не видела лет 30», — сообщила наконец старуха. «Ладно, парень, поешь сначала супчику». Тяжело встав, она проковыляла к камину. Только тут Блим-Блям понял, почему пахло варевом. Над огнем, На металлической треноге висел котелок. Хозяйка помешала в нем большой деревянной ложкой, зачерпнув, плеснула в тяжелую глиняную тарелку и поставила ее перед гостем. «Ешь!» — приказала она. «Мыслить буду!» Не замечая грязи и копоти, отколотых краев миски, видный специалист корпорации хлебал горячий суп. Он видел, как колдунья, порывшись в складках своей опоясанной веревкой рванины, достала какие-то зерна и бросила их в огонь. Затрещав, из пламени посыпались искры. Потом на столе появилась истрепанная колода карт. Не глядя, старуха вытащила из нее одного за другим четырех валетов. Блим-блям замер с ложкой у рта. Четыре валета подряд. Только настоящая сновидица способна на этакое. «Ты ешь, ешь!» — бормотала старуха Энн. «Не станешь есть, не сойдется гадание!» Маэстро послушно заработал ложкой. Он торопливо глотал пересоленный суп, елозя рукавами по столу, пачкая свои кружевные манжеты. «Клади на каждого мальчика по синенькой!» — потребовала гадалка. «Немного ли?» — попробовал было возразить проситель, но старуха высокомерно промолчала, и гений полез за бумажником. Провидица свернула банкноты ровными квадратиками и прикрыла ими фотографии. Потом собрала карточную колоду, перетасовала ее и протянула мужчине. «Сейчас ты вытащишь бубнового валета и быть этому мальчику», — показала старая на один из снимков. Блим-блям был уверен, что вытянет любую карту, только не бубнового валета. Такого совпадения просто не могло быть. Он долго щупал колоду, прежде чем вытащить карту. В его руках был бубновый валет. «Быть этому мальчику!» — повторила Энн и даже погладила фотографию. Гений, так и не покончив с супом, ушел потрясенный.